«А еще лопух остался?» — спросил целитель. «Я говорю о листьях. Мы использовали только стебли, листьев там целая куча. Неси их сюда». Джетамио побежала к мусорной куче и вскоре вернулась оттуда с двумя полными охапками изорванных листьев. Шамуд погрузил их в воду и стал прикладывать к обожженным местам мокрые листья. Вскоре их благотворное воздействие стало явным. Истошные вопли малышки сменились жалостным хныканьем и постанованием. «Помогает», — пробормотала Толи. Собственные ожоги она ощутила, лишь когда на них указал Шамуд. В тот момент, когда на них пролили горячий чай, она болтала с подругой, не отнимая от груди довольно посапывавшую дочку. Услышав ее визг, Толио забыла обо всем на свете. С этой минуты для нее существовали только дочка и ее боль. «Скажи, с Шамио все будет в порядке?» «Волдыри, как видишь, уже появились, но, думаю, все обойдется. Рубцов, скорее всего, не будет». «Ах, Толи, как мне плохо!» — пробормотала Джетамио. «Ужас какой-то, бедная Шамио! Да и тебе самой досталось!» Толи вновь поднесла Шамио к груди. В начале кормления вызвало у нее ассоциацию с болью, и она попыталась отстраниться от матери, но тут же воспоминание о былом блаженстве перевесило все страхи, и малютка благодарно припала к материнской груди, успокоив тем самым и себя, и Толи. «Тамио, вы с Таналаном все еще здесь?» — изумилась она. «Это последняя ночь, которую вы можете провести вместе. Я не хочу бросать тебя и бедняжку Шамио, я хочу помочь». Малышка вновь принялась хныкать, полностью избавить ее от боли лопух не мог. «Сырэньо, скажи, готов ли отвар?» — спросил целитель, заменив приложенные к ожогам листья лопуха на свежие, отмокавшие до того времени в холодной воде. «Липовая кора уже давно настаивается, но теперь настой нужно охладить. Может, вынуть кору, так оно быстрее будет, правда?» «Холод, холод!» — воскликнул Таналан и неожиданно скрылся в темноте. «Куда это он?» — спросил Джетамио Джандалара. Высокий мужчина недоуменно пожал плечами и покачал головой. Впрочем, Таналан не заставил себя долго ждать. Вскоре он вновь появился у костра, держа в руках сосульки, найденные им на тропке, сбегавшей с кручи к реке. «Может, это ей поможет?» — спросил он, протягивая сосульки Шамуду. Тот иронично глянул на Джандалара. «А мальчонка-то у тебя смышленый. Липовая кора не только утоляет боль». Она обладает и успокоительным действием. Вскоре Толи и малышка забыли сном. Тонолану и Джетамио наконец дозволили покинуть пиршество и побыть какое-то время одним. Впрочем, к этому времени праздник обета уже утратил свою недавнюю легкость и непринужденность. Все понимали, что событие, омрачившее его, свидетельствует о том, что брак будет несчастливым. Однако никто не говорил об этом вслух. Джандалар, Сырэньо, Маркену и Шамуд сидели возле большого очага, глядя на тлеющие уголья и попивая вино. Все остальные уже спали. Сырэньо уговаривала отправиться домой и Маркену. «Маркену, ты можешь идти, толку-то от тебя все равно никакого. Я останусь с ними, а ты отправляйся спать». «На права, Маркену», — заметил Шамуд, — «с ними все будет в порядке». «Я думаю, стоит отдохнуть и тебе, Сырэньо». Она тут же поднялась на ноги, подавая тем самым пример Маркену. Встали и все остальные. Сырэньо поставила чашку на землю, легко коснувшись щеки Джандалара, и вместе с Маркену направилась к хижинам. «Если будет нужно, я тебя разбужу», — сказала она напоследок. Когда они ушли, Джандалар вновь наполнил остатками перебродившего черничного сока две чашки и подал одну из них таинственной фигуре, недвижно сидевшей возле очага. Шамуд принял ее, понимая, что с ним хотят поговорить.